Переправа на остров. Шел дождь, Лана плакала. Корабль качал из стороны в сторону, вокруг только синяя гладь воды и где-то вдалеке ветряные мельницы, крутящиеся на горизонте ветрогенераторы, перегоняют энергию ветра в электричество. Точно так же, как мы с Ланой перегоняем энергию наших сердец в музыку. Поэтому мы ищем друг друга, даже когда мы рядом. Кончиками пальцев рыскаем по телу, пока оно не отзовется дрожью. Ищем в полночных блужданиях по городу, случайных кафе и разговорах в чужих квартирах тишины, которые откроют нас навстречу друг другу. И все для того, чтобы рассказывать об этом в песнях. За сутки это уже наш второй паром. И за всю мою жизнь тоже, пожалуй, второй. Мы сидим с Ланой на палубе, укутанные в плед, поджав ноги под себя. «Плесни виски», — говорит она. И я наливаю в ее кофе немного Джека Дэниелса. Паром качает из стороны в сторону, и виски, и кофе проливаются на джинсы, и тогда я просто доливаю больше виски. И Лана пьет и смотрит вдаль. По щекам ее текут слезы. «Что бы ни произошло, — говорит она, — я больше всех люблю тебя». «Да что может произойти, — не понимаю я». «Любовь, Леннон. Вот чего я боюсь больше всего. Любовь — это проклятие», — говорит она и делает большой глоток, и тараторит, как в трансе, как будто она кошка, которая из окна выпала и вцепилась взглядом в невидимое пространство перед собой. «Мне про проклятие цыганка сказала», — говорит она. «Любовь у тебя сильная будет, только погубит тебя, как и твою мамку любовь отца погубила». Я вначале рассмеялся, подумал, что Лана меня разыгрывает, и это прикол такой, но потом понял, что она на полном серьезе. А она продолжает, что, мол, главное, конечно, не в цыганке. Я о ней даже не вспоминаю. Может быть, сейчас только и вспомнила, потому что с нее все началось, хотя про отца она права оказалась. Меня мать к ней поэтому и потащила, из-за отца. Искала спасения, а ей про погибель рассказали. «Он на дно идет и тебя за собой тащит», — сказала цыганка. «Ты не думай, не цыганка из табора. Нет, она у нас работала на молочной ферме под Гомелем. Я тогда-то буддизмом и увлеклась, Леннон, чтобы смирить свой разум. Не то чтобы там просветлеть, а чтобы не слышать, как отец мамку колошматит. Прочитала в какой-то брошюрке эзотерической про технику, что ты наблюдаешь за страданием из далекой точки внутри себя. И я просто эту брошюру прочитала». И когда он ее бил, уходила далеко внутрь. Это такая точка, когда ты только наблюдать можешь, а боли уже не чувствуешь. И сразу это как-то заработало, сразу легче стало. И я поняла, что с буддизмом меня никто не тронет, не достанет, потому что он и меня избивать начал. Это только вопрос времени был. Поначалу не сильно, знаешь, подойдет и по голове ладонью даст, и что-нибудь противное скажет. Один, второй раз — а потом третий, и потом уже как должное, как привычка. И мать вроде бы говорит нормально, все, сука, нормально, как мантру ебучую повторяет, все люди разные, он у нас такой. А я в эту минуту понимаю, что сколько бы он меня ни бил, и сколько бы мать ни говорила свое нормально, внутри меня они не достанут. Вот так получается. Они там в Тибетах какие-то высшие истины хотят найти, а тут, получается, наступает просветление только потому, что тебя отец пиздит. И Лана, как загипнотизированная, смотрит куда-то вдаль, на Северное море, на ветряки. Стаканчик с виски у нее в руках расплескивается и спрашивает меня: «Только знаешь, в чем проблема с этой практикой оказалась?» «В чем?» — говорю я. «А в том, что обратно из этой точки хер знает, как выбираться. И каждый раз понимаешь, как мне кто-то нравится по-настоящему. Я как будто к черте подхожу. Вот у нас классное отношение, как в 500 дней лета. The Smiths играют. Мы бежим, взявшись за руки, сквозь лучи солнца. Гоним на байке, спасаемся от хулиганов, целуемся под луной. И все круто. Но как только романтическая комедия перерастает в реальные отношения, за этой чертой каждый раз проявляется наша квартирка на улице Свободы. И отец, который трахает и пиздит мать. И каждый раз, когда я переступаю эту черту, у меня внутри ниточка обрывается, понимаешь? И голос цыганки в голове: «Любовь тебя погубит, как отец мать твою погубил». И ниточка рвется. Я ее обратно пытаюсь узелком привязать, но будто не умею, будто не научил меня никто этот узелок вязать». «И это и есть твое проклятие?» «Да», — говорит Лана, и глаза у нее заплаканные, и вместе с тем она смотрит на меня и улыбается. «Тогда у меня для тебя хорошая новость». «Ну?» «Да у меня такое же, только черта намного раньше, чем у тебя стоит. Я вообще боюсь девушек и все такое». «И меня?» «Тебя нет, потому что у нас с тобой был долгий период виртуальных отношений, наверное. И знаешь, что еще?» И тут я замолчал. «Что, Леннон?» «Да... да говори, я же тебе сказала!» «Мне иногда кажется, что у меня нет отца. Или я его не знаю». И тут я стал заикаться и что-то мямлить. Допил кофе, в котором кроме Джека Дэниелса ничего не было. И Лана меня обняла и уже сама говорит. «Знаешь, в чем наше проклятие?» «В чем?» «В том, что мы с тобой никогда не видели здоровых отношений». И мы сидим молча и смотрим на волны. И Лана говорит, что хочет еще кофе, и я иду за кофе, пытаясь удержаться на качающемся корабле, и понимаю, что хочу всю жизнь вот так ходить и приносить ей кофе из автомата, из Старбакса, приготовленный в турке или на костре на краю земли ранним утром, когда тебя ждет поезд и самолет, а ты несешь ей крепкий эспрессо. Тысячи разных кофе, приготовленных в тысячи разных мест. На кокосовом, на миндальном, на банановом и безлактозном, с пенкой и без пенки, черный и горький или нежно-ванильный. Главное — для Ланы. И я захожу во внутренний зал. Там паром двухэтажный. На первом в основном мотоциклы и машины. На втором — огромный зал и даже небольшой кинотеатр мест на 40. И главное, весь паром был забит мотоциклистами, которые по большей части походили на пиратов. Часть из них хромали, много колясочников, много тех, кто вышел живым из предыдущих сражений, но что-то оставил на дороге, часть себя. Со шрамами или обездвиженными конечностями они были готовы возвращаться на остров вновь и вновь. Кто-то ради того, чтобы снова участвовать в гонках, кто-то, чтобы просто быть рядом. Японцы, итальянцы, большая часть ирландцев и шотландцев. Но национальность была не важна, потому что, в конце концов, все они были сорвиголовы. Медведь с Лёхой пили браун-эль с компанией «Амазонок», потому что в гонках наравне с мужчинами участвовали и женщины. Рупа с Костей сидели в кинотеатре и смотрели документалку про мифический остров. И в фильме говорили, что в древности на острове проводили рыцарские турниры и гонки. Это, по сути, продолжение этих турниров. И еще рассказывали про гонщика-ирландца, который исчез на острове при странных обстоятельствах. Долгие годы он выигрывал все турниры. И вот на одном из заездов он исчез. Не нашли ни обломков, ни следов аварии. Часть трассы проходила возле обрыва. И по одной из версий он рухнул в пропасть, и мотоцикл и его тело унесло морем. Так это или нет, никто не знает. В фильме еще было его интервью, которое взяли, когда он побил рекорд скорости в 350 км в час. Он сказал, что на мотоцикле ты чувствуешь себя словно на ракете, живой ракете, потому что она отзывается на каждое твое движение. Я засмотрелся и совсем забыл, что шел за кофе. И Лана, наверное, совсем уже окоченела на палубе, и я снова вышел в зал и увидел небольшую сцену, и акустическая гитара стоит. Все уже готово, и я вспоминаю, что на пароме обещали какого-то фолк-певца, но из-за небольшого шторма концерт отменили. И я понимаю, или сейчас, или никогда. Сцена и гитара. И я устал жить в вечном ожидании, в вечном страхе оставаться где-то позади, как про Селлинджера я читал, когда он уже в свое отшельничество ушел. Журналистка прикинулась молодой писательницей и задала ему вопрос про мечту. И он так и сказал, что если у тебя есть мечта, требуй ее. И я требую. Я требую, мать вашу, сейчас или никогда. Я подхожу на ватных ногах к сцене, забираюсь на помост, беру гитару и беру микрофон, делаю чек, дую в него и стучу, и говорю: «Всем хеллоу, меня зовут Лёня Леннон, Я — аватара того самого Леннона. В этой реинкарнации я родился в российской глуши. Короче, Остапа понесло. И говорю, у меня есть для вас песня. Я спою ее на русском, но вы поймете, как поняли бы песню раненой птицы. Потому что знаете, что мы все раненые птицы. От сердца к сердцу. И тут, видно, большая волна прошла, так что я еле устоял на ногах. И думаю, что такого даже у Курта Кобейна не было, когда и музыка качает, и море одновременно. Я беру гитару, и я слышу, как мотоциклисты приветствуют меня. И в зал входит Лана, и глаза ее сияют, как софиты в ночном клубе. И я слепну от их света, и никого не вижу, кроме нее. И беру первый аккорд, и чувствую, что и публика это чувствует, и Лана это чувствует. Когда она целует меня в глаза, я больше не вижу ни себя, ни тебя. Сломанные цветы. Ты меня держи, ты меня держи. Мы в аквариуме своих грез. Уплывем с тобою, убежим с тобой. Через поцелуи со вкусом роз. Сломанные цветы. Ты меня держи, ты меня держи. Друг на друга опираясь, качаясь, идем. Ночью и днем, ночью и днем. Мы выживем только вдвоем, сломанные цветы. И тут гитара фонит. Я это, блин, чувствую. Неужели мое первое выступление так может закончиться? Кто-то толкает меня в плечо. Йо, бро, ты чё, завис? Где здесь отлить можно? Передо мной стоит японец, весь в коже, и я машу руками типа «там». И он улыбается и говорит «All good». «You look like Jared Leto, really?» «Yes, one face», — говорит, и показывает, что сейчас обоссытся. И я достаю блокнот и царапаю слова песни, которые мне сейчас пришли, и думаю, что все равно я ее исполню. Все равно мир обо мне узнает, потому что я требую. Кофе. Да, я шел за кофе и таки нашел этот гребаный автомат. Целую вечность автомат булькал и шипел, и когда уже кофе налился, я заметил движение. Все загудели, повалили к дверям. И я тоже, на ходу выпивая, обжигая губы кофе, чтобы быстрее избавиться от этого стаканчика в руках. Мы высыпали на палубу, и я нашел Лану. Мы сцепились руками, и вот вдалеке появился берег. Мотоциклисты начали кричать и улюлюкать, будто прошло не 4 часа, а мы на корабле Магеллана уже 3-й месяц шли по бескрайнему океану, и, обезвоженные и голодные, увидели землю. И эта земля сулила нам самое невероятное приключение в нашей жизни.